Глава 9. Китти узнала Чарльза Таунсенда только после того, как прожила несколько недель в Чингиене. Жену его она встречала несколько раз в разных домах. С ним она познакомилась у него же в доме, куда с мужем была приглашена на обед. Она приготовилась дать ему отпор, если понадобится, так как Чарльз Таунсенд был помощником колониального секретаря, и она опасалась, что он будет относиться к ней с той любезной снисходительностью, которая чувствовалась в обращении с нею миссис Таунсенд, несмотря на ее безукоризненные манеры. Комната, где их приняли, была очень большая. Убрана она была, как и все гостиные, виденные ею в Чингиене, просто и комфортабельно. Приглашенных было много. Они приехали последние. Китайские слуги в ливреях обносили гостей, предлагая коктейли и оливки. Миссис Таунсенд приняла их со своей обычной холодной вежливостью и, взглянув на список, указала Вальтеру, кого он поведет к столу. К ним подошел высокий и очень красивый мужчина. «Это мой муж», — сказала она. «Я буду иметь удовольствие быть вашим соседом за столом», — заметил он. Она сразу почувствовала себя хорошо, и всякое чувство неприязни к нему исчезло. Она приметила промелькнувшее в его глазах удивленное выражение, хотя глаза улыбались. Причину его удивления она прекрасно поняла, и ей стало весело. «Я не смогу ничего есть за обедом», — сказал он. «А зная свою жену, я уверен, что обед будет чертовски вкусный». «Почему?» «Мне должны были сказать. Кто-нибудь должен был меня предупредить». «О чем?» «Никто мне не сказал ни слова. Как я мог предполагать, что увижу такую поразительную женщину?» «Что я могу вам на это ответить?» «Ничего. Предоставьте говорить мне, и я повторю это еще и еще раз». Китти равнодушно размышляла о том, что именно говорила миссис Таунсенд своему мужу о ней. Он, наверное, спрашивал. Таунсенд, разглядывая Китти своими смеющимися глазами, вдруг вспомнил свой разговор с женой. «Какая она?» — расспрашивал он Дороти, когда та сказала ему, что видела жену доктора Фейна. «Ничего, довольно хорошенькая. Тип актрисы». «Она выступала на сцене?» «Нет, не думаю. Отец у нее доктор или адвокат, что-то в этом роде. Я думаю, нам придется пригласить их к обеду». «С этим незачем торопиться». Когда они сидели рядом за обедом, он рассказал Китти, что знает ее мужа давно, познакомился с ним тотчас, как приехал в колонию. «Мы играем с ним в бридж. Это лучший, без сомнения, игрок во всем клубе». Возвращаясь домой, она передала об этом мужу. «Эта похвала немного стоит. Как он сам играет? Недурно. Когда у него хорошие карты, он разыгрывает очень хорошо, а когда плохие, он теряется и плохо играет. Он играет так же хорошо, как ты? Я не льщу себя иллюзиями насчет своей игры. Я считаю, что я очень хороший второклассный игрок. Таунсенд воображает, что он первоклассный, но этого нет». «Он тебе не нравится?» «Не могу сказать, чтобы он мне нравился или не нравился. Говорят, он хорошо служит и известен как хороший спортсмен. Он не представляет интереса для меня». Сдержанность, с которой говорил Вальтер, как всегда обозлила ее. Она не понимала, зачем надо быть таким осторожным. «Человек вам или нравится, или нет. Чарльз Таунсенд ей лично очень понравился. Она ожидала совсем другого. Он, вероятно, пользовался популярностью во всей колонии. Предполагалось, что секретарь колонии скоро уйдет в отставку, и все надеялись, что Таунсенд получит это место. Он играл в теннис, в поло и в гольф, держал беговых пони. Всякому был готов оказать услугу. Он не признавал канцелярского формализма, не важничал. Все это ей давно о нем говорили, И Китти теперь не могла понять, почему ей было так неприятно слышать эти речи. Она предполагала, что человек, которого так хвалят, окажется напыщенным и самодовольным субъектом. С ее стороны было очень глупо так думать. Ничего похожего на самодовольство в Таунсенде не было. Она провела очень приятный вечер. Они разговаривали о лондонских театрах и разных других увеселительных местах в Лондоне, о всем том, что она хорошо знает. Они как будто встретились в каком-нибудь хорошем лондонском салоне в Леннокс-Гардене. Потом, после обеда, когда мужчины перешли в гостиную, он опять подсел к ней. Хотя он и не говорил ничего особенно забавного, она смеялась. Вероятно, это происходило от его манеры рассказывать. В его голосе, низком и приятном, были ласкающие звуки. Выражение его добрых, блестящих голубых глаз было очаровательно. Говоря с ним, вы сразу чувствовали себя хорошо, уютно. Конечно, это очень привлекательный человек. Он был высокого роста, по крайней мере, 6 футов и 2 дюйма, как ей казалось, и сложен великолепно. Очевидно, он был хорошо тренирован, и на нем не было ни одной унции лишнего жиру. Он был очень хорошо одет, самый элегантный мужчина из числа присутствующих, и хорошо носил фрак. Она любила изящных мужчин. Китти перевела взгляд на Вальтера. Ему следовало постараться быть немного элегантнее. Она разглядела запонки и жилетные пуговицы Таунсенда. Похожие видела она в магазине «Картье» в Лондоне. Конечно, помимо службы, Таунсенды имели собственные средства. Его лицо сильно загорело, но действие солнечных лучей не повлияло на здоровую, свежую окраску его щек. Ей нравились его холеные вьющиеся усы, которые не прикрывали сочных красных губ. Короткие черные волосы гладко лежали на его голове, но самые красивые в его лице были его глаза под широкими густыми бровями. Глаза совсем голубые. В них светилось столько игривой нежности, мягкости и доброты. Всякий, кто их видел, понимал, что человек с такими голубыми глазами не способен обидеть кого бы то ни было. Она не могла не видеть, что произвела на него впечатление. Если он даже не наговорил ей так много любезных, прелестных слов, глаза его, полные восторга, выдали его. Развязность, с которой он держался, была очаровательна. В ней не было заметно ни малейшего самомнения. Китти привыкла к разговорам такого рода и могла вполне оценить, как ловко между смехом и шутками, составляющими суть их беседы, он изредка вставлял приятные, лестные для нее слова. При отъезде, когда они прощались, он пожал ей руку так выразительно, что не понять его она не могла. «Я надеюсь, что мы скоро увидимся», — небрежно сказал он, но глаза его придали этим словам яркое для нее значение. «Чингьен ведь очень мал, не правда ли?» — сказала она.